Его личные потребности должны быть максимально урезаны. На людях же он должен появляться в приличном виде, поддерживая честь своего господина. Книга Хагакуры состоит из 11 частей, поделенных на 130 небольших разделов. Большую часть книги занимают рассуждения самурая Цунэмото. Они перемежаются повествованиями о различных событиях или описаниями добродетелей правителей клана Набесима. Эти рассуждения, повествования и описания считаются эталоном самурайской чести, совести, долга, мудрости. Скрытый смысл всего этого составляет психологию бусидо. Корни бусидо следует искать в догмах конфуцианства, буддизма и синтоизма. Конфуцианство является морально-этической основой бусидо. Буддизм воспитал у последователей бусидо равнодушие к смерти. Однако подлинное основание бусидо покоится на синтоистских культах природы и предков, взрастивших у японцев особое чувство принадлежности к японской нации. Конфуцианство закрепило в кодексе бусидо прежде всего верность долгу. Любой благородный муж, утверждал Конфуций, в его понимании благородный муж — это нравственно полноценный человек, должен в своем поведении руководствоваться чувством долга. Эта нравственная норма трактовалась конфуцианцами не просто как выполнение обязанностей, а значительно шире. Благородный муж, поучал Конфуций, ко всему подходит в соответствии с долгом, совершает поступки, основываясь на ритуале, в словах скромен, в поступках правдив. Чувство долга увязывалось конфуцианцами с честью, понимаемой как моральное право на уважение и общественное признание. В кодексе бусидо долг и честь предписывают соблюдать верность, благородство, мужество. В этом сказалось влияние известного изречения Конфуция: «Видеть то, осуществление чего требует долг, и не сделать, есть отсутствие мужества». Конфуцианство соединялось с синтоистской моралью. Мораль синтоизма в том, чтобы познать самого себя, заглянуть вглубь своей души и ощутить божество Ками, которое там якобы живет. Согласно синтоизму, человеку надо слушаться веления этого божества, ибо оно представляет собой зов родителей и всех предков от поколения к поколению. Своей жизнью, учит синтоизм, японец обязан предкам. Однако это только одна сторона дела. Синтоизм внушает японцу ощущение духа благоустроенности государства, охраняющего благополучие и безопасность людей. Только в таком государстве, согласно синтоизму, японца могут воспитать так, как должно. Только в таком государстве могут быть вскормлены его дети. Поэтому по синтоистским канонам японец должен чтить повелителя государя, от которого исходят мир, законы и порядок. Синтоизм внушает человеку троякую обязанность – к родителям, прародителям, императору. На этом основывается и бусидо. И хотя официальное отношение к императору изменилось, значение его как символа сохраняется. Согласно синтоизму, личность японца – это хранилище божественного начала. Тело считается временно отданным человеческому «я». Оно является как бы собственностью Ками. Люди, говорят синтоисты, должны ухаживать за телом, потому что здоровое тело – источник духа и энергии, радость родителей. У синтоистов есть обычай, согласно которому умирающий в молодом возрасте просит прощения у родителей за свою раннюю смерть. Он должен говорить примерно так: «Простите меня, что я от вас ухожу, когда вы приближаетесь к старости. Я мог бы вознаградить вас за все то, что вы для меня сделали, но я должен уйти. Такова воля неба». Бусидо учит японца заботиться о своем теле, но не это главное. Бусидо требует от людей самоотвержения. Высшей похвалой для последователя бусидо всегда была идея «человек без собственного я». Тот, кто стремился к уничтожению своего «я», рассматривался как существо высшего разряда. Приверженец Бусида должен был уяснить, что истинный долг человека заключается не в собственном спасении, у него не может быть эгоистических видов на награду неба, его наградой является голос совести.